подпускай, ко мне мороз. Возьми в свой мир теплом согретый. Там много зим, без горьких слез, и бесконечным будет лето. Там ждут любви, поют сердца, и плюс на минус не меняют. Моя фата и два кольца, и небо нас благословляет. Снежно пылью остался декорат мой факел. И факты говорят об этом, странно ведь, не так ли? Твои спектакли терпел я, но теперь забыто. По снегом я оставил сердце, чао, сеньорита. Прости ты, но простить все это невозможно. Ведь сколько раз просил, теперь по горло сыт ты ложью. Конечно, в прошлом все не может быть сомнения. Тебе я верил, но теперь покрыто все метелью. Я стал сильнее и не куплюсь на то притворство. И отголоски прошлого снимают все вопросы. Да просто знаешь, что обратно я к тебе не вырвусь. И я, и ты теперь уже не плюс, а минус. Минимум встреч, звонков, случайных смс-ок. И если честно, с кем ты, совсем не интересно. Это не знак протеста, просто так получилось. И сердце испарилось, теплота осталась, сырость. Не подпускай ко мне мороз. Возьми в свой мир теплом согретый. Там много зим, без горьких слез, и бесконечным будет лето. Там ждут любви, поют сердца, и плюс на минус не меняют. Моя фата и два кольца, и небо нас благословляет. Я не забуду ту весну, что теперь внутри. Смотри, что было до меня, в глаза мне посмотри. Я трижды счастлив с начала того марта, что познакомил нас и стал по сути нашим стартом. Тот страстный взгляд там, на красный возле арок, среди тех дорогих витрин и шумных иномарок. Ты как подарок, но только если он бесценный. И целый мир отдать не жалко, если ты хотела. Время летело, но мы с тобой о нем забыли. Мы создавали мир с весной и запахом ванили. В этом порыве мы молоды и так легки. Два имени, два сердца и наши две руки. Два берега реки, соединившись, стали заглавием строки. Под теплым солнцем мая и вопреки всех правил нас обвенчал рассвет. Об этом мы мечтали, и в этом наш секрет. Не подпускай ко мне мороз. Возьми в свой мир теплом согретый. Там много зим, без горьких слез, и бесконечным будет лето. Там ждут любви, поют сердца, и плюс на минус не меняют. Моя фата и два кольца, и небо нас благословляет. Время года, любовь, время года, лето. Внутри меня огонь, а не угли или пепел. С теплым летним светом храню тепло, родная. И это лучшее, что есть, мы оба это знаем. Как на экране, но только в тысячу раз серьезней. К тебе готов бежать в туман, готов достать все звезды. Рано или поздно тебе открою тайну. Скреплю я наш союз тем самым обручальным. Но лучше рано, ведь ждать уж больше нету смысла. Спасибо, говорю Амуру, за тот верный выстрел. Небесный принцип работает, теперь я верю. У нашего кино не будет, нет последних серий, чтобы была моею. Вчера, сегодня, завтра, чтобы мою фамилию носил твой новый паспорт. В моих объятиях страстных только ты одна. И это лето не закончится никогда. Не подпускай ко мне мороз. Возьми в свой мир теплом согретый. Там много зим, без горьких слез, и бесконечным будет лето. Там ждут любви, поют сердца, и плюс на минус не меняют. Моя фата и два кольца, и небо нас благословляет.